Прокатившись по дорожке, мы остановились перед большим двухэтажным домом с длинной застекленной верандой. На крыльце нас встречал еще один тип, уже нормального роста, худой, с умным нервным лицом. Этот вполне мог сойти за представителя какой-нибудь интеллигентной профессии, если бы не автомат Калашникова, который он держал в левой руке. «Вперед, но не слишком резво», — скомандовал я Лерику. «Мне не нравились ни баскетболист за моей спиной, ни интеллигент с автоматом». Когда поднялись на веранду, я сразу занял место в углу напротив двери с максимальным сектором обстрела. Лерик усмехнулся и покачал головой. Он вел себя совершенно спокойно. Уселся в плетеное кресло и сказал интеллигенту: «Приведи девчонку». Он привез то, что нужно, и мы их отпускаем. Тот почему-то не сразу выполнил приказание, а стоял, переминаясь с ноги на ногу и вопросительно глядя на хозяина. Лерик повысил голос: «Ты что, не понял?» И повторил, разделяя каждое слово, как будто говорил с дебилом: «Мы их отпускаем!» Теперь дебильный интеллигент наконец усвоил, что от него требуется, и, стуча каблуками, скатился с крыльца. А его не было минут пять. Лерик сидел в кресле, беззаботно качая ногой. Баскетболист подпирал макушкой притолоку. Я сжимал в кармане рукоятку пистолета. Чтобы отвлечься, я наклонился к Лерику и сказал: «Все хочу тебя спросить, да забываю. Лялька в курсе?» Он перестал качать ногой и ответил: «Да». Но потому как он напрягся, я понял, что задел больное место. Если Лялька и в курсе, то, видимо, далеко не полностью. Баскетболист посторонился, и на веранду в сопровождении худого вошла Марина. «Ну, наконец-то!» — воскликнула она таким тоном, будто я назначил ей здесь свидание, а сам опоздал. «Я уж думала...» Эта идиотка чуть не бросилась ко мне, но я заорал: «Стой, где стоишь!» И она послушно притормозила. Не хватало нам завалиться на такой ерунде. Она едва не оказалась между мной и Лериком, но сейчас его кресло по-прежнему было у меня под прицелом. «Давай бумажки», — произнес он. Я вгляделся в Марину. У нее было какое-то мятое, опухшее лицо. «С тобой все в порядке?» — спросил я с тревогой. «Ты что, плакала?» «Нет», — ответила она и зевнула, прикрыв рот ладошкой. «Я спала». У меня не нашлось слов. «Бумажки давай», — настойчиво повторил Лерик и даже руку нетерпеливо протянул. «Ишь, как его лихорадит», — подумал я. Вытащил вкладыши из кармана, положил их на подоконник и сказал: «Они полежат здесь, а ты прокатишься с нами». «Мы так не договаривались», — процедил Лерик, вцепившись в подлокотники. Я кивнул на интеллигента с автоматом. «Так, мы тоже не договаривались. Я не хочу в последний момент получить очередь в затылок. Отъедем на километр, и я тебя отпущу. Растрясешь жирок. Тебе полезно». Он поднялся, подошел к подоконнику, проверил вкладыши, не подсунул ли я ему куклу. Убедился, что все в порядке, и с неохотой согласился. «Ну, делать нечего». «Тогда выходим по одному», — предложил я. «Я замыкающий». Баскетболист и интеллигент с бесстрастными рожами наблюдали, как мы залезаем в машину. Ух, дисциплинка у них. Я посадил Марину за руль, а сам устроился сзади, рядом с Лериком, и сказал: «Поехали, с Богом». Вокруг сгущались сумерки. Марина ехала медленно и неуверенно,